Эпилог. Белый клинок имел обыкновение являться в дом очередного светлого рыцаря за несколько часов до его пробуждения. Как правило, на рассвете. О, это благословенное время тишины и покоя. Минуты, а то и часы благостного осознания собственной значимости и незаменимости. Ведь именно от него, белого клинка, благородного и неподкупного спасителя мира, целиком и полностью зависит судьба мироздания и его баланс. По крайней мере сейчас, в начальной точке нового витка вечной борьбы добра и зла. Конечно, последняя избранная высшая сила света оказалась, мягко говоря, странной. Но ведь все закончилось вполне благополучно, ко всеобщему удовлетворению, а стало быть, ошибки не случилось. Да и не могло случиться. И теперь можно спокойно наслаждаться несомненной успешностью своего нового выбора. Да, опять в технологическом листе, очень похожем на предыдущий, но так уж указали обе кромки лезвия. Однако в этот раз все сразу пошло не по сценарию. Едва воткнувшись в чистенький бежевый линолеум очередной кухни, белый клинок услышал голоса и возмутился так, что даже завибрировал. Особенное бешенство вызывал даже не тот факт, что голоса были знакомые. Как, скажите на милость, темные мерзавцы сумели узнать, куда он прилетит? Потрясающая прозорливость, мой лорд. Я просто глазам своим не верю. Не прозорливость — это шер, а банальные, но точные расчеты. Теперь убедились? Идемте осмотримся, пока рыцарь спит. Насмотритесь еще до тошноты. Да я обстановку хочу оценить. Знаете, по образу жизни, вещам многое можно о человеке сказать. Вот видите, книг сколько. И компьютер имеется. Высшее образование, гарантию даю. А это что у него? Герцог, вы только взгляните. Школьные тетради? Он учитель математики. Наш человек. Может быть, опасен. Милорд, подойдите-ка. Сейчас, минуту. «Да куда вы меня тащите? Я не собираюсь с ним сейчас общаться». «С ней, милорд». «Что?» Две тени замерли на пороге второй комнаты крошечной, но очень уютной квартирки. «Тётка ты моя лимонная цедра», — протянул темный лорд, оценив увиденное. «Какая милая женщина», — задумчиво сказал кормчий дикой охоты. «Погодите, герцог. При чем тут внешность? Может, меч не к ней? Он не ошибается, Николай. Никогда. Да нет, я имею в виду, может, к ее мужу? Может же такое быть? Кровать односпальная. Это еще не показатель. Может, она в гости приехала, и тетради не ее. Так, что тут в шкафу? Чёрт, чёрт! Юбочки-трусики, тапочки-зайчики!» Пока темный лорд метался по квартире, его советник продолжал разглядывать нежно улыбавшуюся во сне хозяйку. Она спала в короткой маечке, полуприкрытая легким одеялом. Темные волосы, короткая стрижка. Одна рука свесилась с кровати, тонкие пальцы без колец. «Шер! В ванной пузырёчке, в прихожке туфли на шпильках. Тель меня убьет. «Не волнуйтесь так, мой лорд. Но я бы не советовал вам сообщать эту новость жене как минимум до свадьбы в вашем мире. Леди вспыльчива». «Да, конечно. Спасибо, герцог. Кстати, мне еще сегодня лимузин заказывать и маме отчитаться по списку гостей. Убил бы этот меч, беса его задери». «Но это невозможно, милорд, увы. Ну идемте уже отсюда. Кормчий, что вы застыли?» «Да просто смотрю». «Очень милая женщина». «Фух, так она не молоденькая уже, герцог», — с облегчением сказал темный лорд, присмотревшись к спящей. «За 40 точно. И в теле». «Ну при чем тут возраст?» «Не скажите. И мозги на месте уже. Договориться будет полегче. И Тель не заревнует». «Да-да, мой лорд». «Шер, нам пора. Она вот-вот проснется». «Да-да, мой лорд. Сейчас». Наконец, незваные гости покинули квартиру, а спустя буквально четверть часа ее хозяйка открыла глаза. Сладко потянувшись, Светлана Георгиевна спустила с кровати ноги, нашаривая любимые пушистые тапки с ушками. «Воскресенье! Контрольные восьмиклассников она успела проверить минувшим вечером и собиралась провести единственный на неделе выходной, погрузившись в написание курсовой работы для нерадивого племянника-студента. Но сначала кофе. Кофе, толстый бутерброд с колбасой, не ложки осточертевшей овсянки и бездумное чтение глупого, но динамичного любовного романчика. Белый клинок ждал ее, мелко вибрируя уже не от возмущения, а от злорадства. Вспоминал ужас в голосе темного лорда, мерзавца, так легко и просто отказавшегося от служения свету. Умён, спору нет. Единственный, кто додумался и сумел обнаружить следующего рыцаря. Но вряд ли этот факт что-то меняет. Светлана Георгиевна застыла на пороге собственной кухни, потрясенно разглядывая блестящий меч, воткнутый в пол. «Это что за...» И она длинно, недостойно школьной учительницы выругалась. Белому клинку такая реакция была давно знакома и ничуть не удивительна. Сейчас явится фамильяр, растолкует рыцарю его предназначение, и все покатится по привычной дорожке. Если не считать чудесного, нездешнего аромата, наполнявшего кухню. Светлана Георгиевна вдруг замолчала и оторопела, раскрыла рот, глядя на стол. На букет редчайших и сине-чёрных астр, оставленный ей кормчим дикой охоты.